Правило быстрого чтения. Читаем вертикальным движением глаз. В процессе чтения глаза человека пребывают лишь в одном из двух состояний – остановки, фиксации или движения, смены точек фиксации. Обычно движение глаз при чтении человек не осознает. Текст воспринимается только в момент остановки глаз. В течение часа глаза человека находятся в покое около 57 минут. В это время они фиксируются на тексте. За день глаза делают около 100 тысяч остановок, и далеко не все они становятся продуктивными. Они различны по длительности и зависят от цели наблюдателя. Следовательно, чем больше информации будет воспринято глазами в момент остановки, тем выше будет скорость чтения. Получается, что увеличение скорости чтения – это не что иное, как повышение способности воспринимать больше информации за единицу времени при фиксации глаз во время чтения. Большинство из нас думают, что их глаза равномерно двигаются вдоль строчек текста. И ошибаются. В действительности глаза производят скачкообразные движения и останавливаются лишь в 2-3 местах строки. При этом зрительный анализатор из любого текста или изображения извлекает только самую главную информативную часть, которую и передает в мозг. Специалисты считают, что для повышения скорости чтения нужно, во-первых, сократить количество фиксаций глаз и их длительность. Во-вторых, увеличить число слов, охватываемых за одну остановку. И в-третьих, уменьшить число регрессий. Отсюда следует, что все это можно сделать только при такой технике чтения, когда глаза читателя двигаются сверху вниз, вертикально. Для этого страница как бы делится пополам вертикальной линией, проведенной по центру. И глаза двигаются по этой линии, лишь иногда отклоняясь чуть вправо или влево. Мы привыкли, что при обычном чтении глаза совершают много горизонтальных движений, перемещаясь от начала одной строчки до конца, а затем к началу следующей. Но скорочтение требует более экономного движения глаз. Они должны проходить страницу текста по наиболее краткому пути – прямой линии. Иными словами, для быстрого чтения необходимо развивать периферическое зрение. Как правило, наибольшая острота зрения возникает только в центральной сетчатке глаза. Все, что лежит на периферии, мы видим как в тумане. Между тем, широкое поле зрения очень важно для овладения методом скорочтения. Оно позволяет охватить больше информации в единицу времени. И психологи пришли к выводу, что широта поля зрения – корректируется с помощью обучения. Существуют специальные упражнения, которые значительно расширяют поле зрения и помогают добиться вертикального движения глаз по странице. Это хорошо известные психологам таблицы Шульте. Их можно легко найти в интернете или изготовить самим. Каждая таблица представляет собой квадрат, разграфленный на 25 ячеек. В каждой из них цифры от 1 до 25, записанные в случайном порядке. Размер квадрата 20 на 20 сантиметров. При упражнениях с ними необходимо зафиксировать взгляд в центральной ячейке, но при этом пытаться увидеть таблицу целиком и найти все цифры по порядку нарастания за 25 секунд. Люди с хорошим полем зрения справляются с одной таблицей за полминуты, а если тренироваться, можно сократить это время до 11-12 секунд. У каждого из нас, если мы здоровы и отдохнули, на таблицу будет уходить примерно одно и то же время. Если же на последней таблице начинает уходить больше времени, значит вы утомились. После многократных тренировок вы будете находить числа все быстрее, благодаря развитию периферического зрения. Таблица Шульта – это фактически аналог страницы текста. Важно перед началом упражнения четко зафиксировать взгляд в центральной ячейке. Задача – при таком положении глаз видеть всю таблицу целиком. Только в таком случае периферическое зрение будет тренироваться. Если же взгляд не зафиксирован, упражнение просто теряет свой смысл. Суть в том, что когда вы фиксируете взгляд в центре, вы словно отправляете мозгу картинку всей таблицы. А дальше вы не ищете цифры, вы вспоминаете уже известное их положение в ячейках. Упражнение первое. Развитие периферического зрения. С таблицами Шульте нужно тренироваться ежедневно, добиваясь скорости «одна таблица за 25 секунд». Время тренировок следует регулировать самостоятельно, чтобы избежать переутомления. Важно соблюдать некоторые особенности. Цифры вы должны находить беззвучно, то есть считать про себя. Горизонтальные движения глаз запрещаются. Расстояние от глаз до таблицы 25-30 сантиметров. Попытайтесь также каждый день читать одну газету вертикальным движением глаз. Ваше поле зрения уже расширилось. Вам совершенно не нужно скользить глазами по каждой строчке текста. Вы все видите и отлично понимаете. Пытайтесь смелее, у вас наверняка получится. Упражнение второе. Метод штурма. В процессе обучения вертикальному чтению важно еще и побороть психологический момент. Отучить сознание совершать массу ненужных горизонтальных движений по тексту. Для этого пригодится так называемый метод штурма. Он основан на создании стрессовой ситуации, в которой на чтение одной страницы книги отводится только 15 секунд. За это время нужно не просто пробежаться по тексту, а именно прочитать его. Представьте, что вы очутились в лабиринте. Вы очень долго искали выход, выбились из сил. И вдруг нашли подсказку, благодаря которой сможете выбраться. Пока в течение 15 секунд горит спичка, вы должны прочитать и усвоить текст этой инструкции. Это вопрос жизни и смерти. Вы максимально концентрируетесь и начинаете чтение. Эта ситуация и есть метод штурма. Только теперь в таком режиме вам нужно будет прочитать 10 книг объемом от 50 до 100 страниц каждая. Правило следующее. Нужно приготовить 10-12 научно-популярных книг объемом от 50 до 100 страниц каждая. Первые три книги нужно разметить. Провести карандашом легкие вертикальные линии по центру каждой страницы. Во время чтения тратить на одну страницу не более 15 секунд, фиксируя время с помощью секундомера. Его следует положить рядом. Другой вариант – вычислить время, которое вы должны потратить на всю книгу, и уложиться в него. Главная цель упражнения – строго вертикальные движения глаз. Горизонтальные допустимы редко, только в местах, где больше всего новой информации. Полностью усваивать текст пока не нужно. Каждую книгу необходимо читать без перерыва, а затем ответить на все вопросы интегрального алгоритма. На следующем этапе нужно будет ежедневно читать 1-2 книги объемом 100-150 страниц методом штурма, но уже стараясь понять и запомнить основной смысл прочитанного.